Навелись работы на стройке. Уже возвели крышу и теперь настилали пол, рубили окна, двери. Один раз с утра туда пришел и Ефим Любавин. «Хочу пособить вам», — сказал он, улыбнувшись Кузьме. «Хорошее дело», — сказал Кузьма, отметив, однако, что глаза у этого Любавина такие же, как у всех у них, насмешливые и недобрые. Клавдия, как и раньше, приходила в обед к школе, приносила в корзинке такие же вкусные пирожки и шаньги. Только радости она с собой теперь почему-то не приносила. Кузьма молча устраивался на каком-нибудь кругляшке, молча ел. Клавдия не могла не заметить этой перемены, хотя виду не подавала. Внешне все было благополучно. Но один раз Кузьма глянул на нее и поразился. В глазах у веселой, спокойной Клавдии устоялась такая серьезная черная тоска, что он растерялся. «Ты что это, Клавдия?» «Что?» «Какая-то... Че ты такая грустная?» «Ничего», — Клавдия усмехнулась. «Показалось тебе». Кузьма решил поговорить с ней ночью. Но она и ночью не хотела говорить о том, что ее терзает. И только когда Кузьма обнял ее, приласкал, она вдруг заплакала и сказала: «Сохнешь, обманьки. Вижу. Все знала, заранее знала, что будешь сохнуть, столько ничего не могла с собой сделать. Брось ты, слушай». Кузьма не знал, что говорить. А если бы было светло, то и смотреть не знал бы куда. «Думала, привыкнешь, забудешь ее. Брось ты, Клавдия». Кузьма поцеловал ее в обветренные губы и невольно подумал: «Нет, что-то не то. Посылала тогда ее к тебе в сельсовет, а у самой сердце разрывалось на части. Знала? Ну, хватит. Ты как заведешь одну песню, так и не остановишься. Причем тут сельсовет?» Кузьма отвернулся и стал смотреть в окно. В темном небе далеко играли зорницы. Лопотали листвой березки, скрипел от ветра колодезный журавль, и глухо стукалась о края сруба деревянная бадья. Клавдия притихла на руке мужа. Может, заснула, может, думает самую горькую думу на свете, которую никто еще никогда до конца не додумал. Егор корчевал пни, расширял пашню. Уставал, приезжал поздно вечером, наскоро ел, раздевался и падал в кровать. А Марья зажигала лампу и садилась шить своим братьям и сестрам штаны и рубашонки. Шила и думала, думала. В гости к ним редко приходили. Один раз рано утром заявился Емельян Спиридоныч. Обошел весь двор, заглянул в пригон, в конюшню, покачал стойки. Плетни. Потом вошел в избу, поздоровавшись, сказал: «Там один столбик в пригоне заменить надо. Подгнил». «Знаю, руки не доходят», — отозвался Егор. Марья начала торопливо собирать на стол, молчала. Емельян походил еще по избе, оглядел окна, постучал в стены, сел к порогу курить. «Ничего, изба получилась, не жалуемся», — ответил Егор. «Ты все корчуешь?» — спросил Емельян. «Корчую. Тяжело одному. Завтра пришлю тебе двух мужиков из Ургана». Егор не сразу согласился. «У меня пока платить нечем». «Я расплачусь», — сказал Емельян Спиридонович. «Потом отдашь. Это Ефим все учит меня жить. Все боится чего-то. Побежал школу строить, дурак хитрый. Тьфу!» Емельян Спиридонович в сердцах плюнул на папироску, кинул ее в шайку. «Я вот зачем пришел. Надумали мы с Кондратом сено вывезти». «Зачем сейчас-то?» «Надежней. Хотели попросить твою бричку. А может, ты и сам бы помог? Сегодня, что ли? Когда же?» Егор подумал: «Ладно, приеду». «Тятенька, завтракать с нами», — пригласила Марья, — немножко взволнованная приходом свекра. «У нас, правда, не шибко на столе-то. Мы уж похлебали», — отказался Емельян Спиридонович. «Мать лапшу с гусятиной варила. Ешьте, я пойду. Не на